рту, которая нашпигована беззвучными сотрясениями от работы генераторов в чревах, прижавшихся к причалу судов. «Итак, капитан, правду, всю правду и только правду», — сказал Стивс. «Всю правду для победы? Нет, для меня. Вы должны доверять мне все и вся. Моя забота — отбирать правду для победы. Вы должны говорить мне чистую правду». «Я стараюсь», — сказал капитан. «Это, конечно, трудно, капитан. Я человек другой страны, другого мира. Еще вчера мы были незнакомы, но вы должны доверять мне». «Вас понял», — сказал капитан. «Я буду вынужден проверять каждое ваше слово», — сказал Стивс. «Будьте готовы к этому. Вы вообще замкнутый человек». «Мне трудно говорить на английском, на отвлеченные темы. Боюсь, что я не улавливаю многого». Стив засмеялся. «Ответьте на один специальный вопрос. Вы действительно положили руль до конца на правый борт?» «Мне кажется, что я так приказал». «Окей. Будем считать это первым вашим шагом к полной правдивости», — сказал Стивс, забрался в темное нутро машины и включил зажигание. Лоцман Краб бы подал свое объяснение в Лоцманскую ассоциацию. «Дорого бы я дал, чтобы взглянуть на это объяснение одним глазом». «Согласно закону, донесение лоцмана является строго конфиденциальным, и оно может быть представлено для прочтения только министру транспорта. Лоцманы у нас пишут в объяснении абсолютную правду. Именно поэтому никакой суд не может выколотить из ассоциации лоцманское донесение». «Почему, если это надо для восстановления истины?» «Потому что тогда ни один лоцман больше никогда не напишет своей ассоциации правды. Тайна исповеди, капитан». «Олрайт!» Серое утро. Холодные серые деревья над холодной серой водой. Серая чайка кружит в желтом свете забытого фонаря. Роса густо покрывает палубу и крышки трюмов. Вершины заводских труб и небоскребов обрезаны туманом. Потом с кормы поднимается солнце, освещает белый фальшборт полубака и сразу взвивается занавес тумана. Открывается чужой город в зелени ухоженных кленов. В Сан-Франциско Хроникл Фаустов прочитал. Официант парома отвечает господину Флаерти. Статья, написанная Терренсом Флаерти, которая перед этим появилась в Сан-Франциско Хроникл, о столкновении русского судна Сергея Есенина и парома королевы Виктории, поразила и разгневала меня. Я не профессиональный писатель, не фельетонист, а просто официант, который выполнял свои обязанности во время происшествия и потому хотел бы воспользоваться правом и возможностью выразить свое мнение через Ванкувер Сан. Во-первых, эта статья не должна быть опубликована во время расследования. Сейчас относительно статьи господина Флаерти факты, которые он описывает, являются неточными. Его мнение нетерпимо, и я нахожу, что слова его язвительны. Сразу же после столкновения русские предложили помощь нашему поврежденному парому. Позже мне приказали разыскать их доктора, который поднялся на борт парома и объявил, что семимесячный ребенок умер. Было слишком поздно, и он ничего не смог сделать. Среди канадского экипажа были герои, но они останутся неизвестными. Штурманы и механики были превосходны, я гордился ими. Рядовые члены экипажа были проинструктированы и хорошо обучены. Я работаю в паромной службе Британской Колумбии в течение нескольких лет. До этого я плавал в море, на Великих озерах, в прибрежных водах и работал на судах различных типов – пассажирские лайнеры, грузовые суда, буксиры и так далее. Я могу заявить со всей ответственностью, что на пароме имеется самое лучшее спасательное снаряжение на случай крайней необходимости. Постоянно проходил пожарные учения и шлюпочные тренировочные занятия, так что невозможно увидеть, чтобы матрос не мог бы грести. Я лично направил несколько человек удостоверить, что никто не курит, после того, как второй помощник объявил по громкоговорителю, что курить запрещается. Господин Флаерти пишет об идиоте, находившемся за рулем русского судна, толстокожем татарине. Он никогда не встречал этого человека. Русские бездельники сначала и до конца. Все это ерунда и грязь. Так существует такая вещь, как солидарность среди моряков. Наше правительство тратит много времени и денег, чтобы способствовать развитию хороших отношений между различными нациями, а у вас есть такой человек, как этот, которому разрешают писать такую ложь и разрушать надежду лучшего мира».